Глава 10. Ван Ален и Бруно, когда он спустился, стояли у окон, на ночь забранных ставнями, и вслушивались в метель. На Курта охотник обернулся мельком, вновь отвернувшись и склонившись к окну. «Вы оба вовсе не ложились, что ли?» Без особенного интереса осведомился он. «Бессонница!» – коротко отозвался Курт, остановясь подле него, и вопросительно кивнул в сторону задней стены. «Что это было? Откуда грохот?» «Если не ошибаюсь, от дровяного сарая!» «Бревна!» – сопоставив слова Ван Алена с раскатистым громыханием, уверенно предположил Курт. «Обрушилась кладка бревен. Зачем ему понадобилось лезть туда?» «А если допустить обыкновенную бытовую невезуху?» – нерешительно предположил помощник. «Что-то треснуло от мороза. Одно бревнышко покосилось, и поехали остальные. Ну, к чему? Волку дрова?» «Может, он решил покойничка сперва прожарить?» – хмыкнул охотник. «Мороженое мясо не всякому по вкусу. Надо поднять нашего благочестивого трактирщика. Вдруг он нам скажет, что у него там бревен 20 держала пара гнилых колышков, и он этого обрушения ожидал со дня на день. С другой стороны, если что-то и впрямь происходит, лишний человек не помешает». «Бруно?» – бросил Курт, и помощник, кивнув, метнулся по лестнице бегом. «Тишина!» Отметил Ван Ален напряженно, отступив от окна. «А это как раз то, что мне не нравится больше всего. Прежде он выл, а последние две ночи – молчание. К чему б это? Почему воют волки, я знаю. А для чего это делать Вервольфу в полном разумении? Не развлечение же ради? Или для того, чтобы лишний раз припугнуть жертву, то бишь нас, или... В любом случае, ничего хорошего. Или же это были попытки договориться с тем щенком, что прежде бродил под стенами, а нынешней ночью отчего-то не появился?» Договорил Курт мысленно, пытаясь прислушаться к тому, что происходит там, в дальней комнате. На втором этаже, кажется, царила тишина, если не считать возбужденных голосов Бруно и трактирщика. Похоже, с обязанностями надзирателя Амалия Хагнер пока справлялась. От звука, донесшегося из-за плотной ставни, Ван Ален подпрыгнул, развернувшись к окну рывком. «Что за...» – начал он, осекшись, и отступил назад, вслушиваясь в шуршание метели снаружи. «Что за бред?» «Рычание?» – отметил очевидное Курт, и охотник зло отмахнулся. «Знаю, представь себе. Только поверь многолетнему опыту. Это не рычание волка. Такие звуки издают те твари, что пониже полетом». «Вот так вот сразу, за мгновение, определил так уверенно?» «И ты б определил тоже, если б наслушался с моё. У них разные голоса, совершенно друг на друга не похожие. Эти порыкивают так мерзко, не по-звериному как-то». «Иными словами, случилось то, что ты пророчил. Он здесь с приятелем?» «Хотелось бы верить, что у меня попросту проблемы со слухом от чрезмерного напряжения. Но вера никогда не была моей сильной стороной, а невообразимое количество совпадений во всем этом и вовсе бьет по мозгам. Инквизиторы и охотник в одном месте. Вервольф и метель, из-за которой от него не уйти. А если еще и его сородич, внезапно явившийся на поддержку ему в такую ночь... А если прибавить ко всему перечисленному и еще одного оборотня довольно редкой разновидности, что сейчас лежит связанным в комнате наверху, снова мысленно продолжил Курт, ситуация станет выглядеть куда более занятной. «Что бы там ни было», — с нервозной ухмылкой отметил Ван Ален. Я оказался прав. Он зашевелился в первой половине ночи. «Они...» — поправил Курт многозначительно. «Ибо, как я понял из твоих слов, здесь собрались ликантропы двух разновидностей. Или это для них типично?» «Для них нетипично вообще собираться вместе. Эти ребята предпочитают одиночество. Так безопаснее». «Я предпочитаю шницели», — возразил он. «Однако склонен также отведать курицы с морковкой или пару крензелей. Это слово ты употребил необдуманно, или оно имеет свой прямой смысл? Ит эст? Бывают исключения?» «Бывают. Попадаются и стаи. Как правило, это одна семья. Или семья плюс друзья членов семьи. К примеру, сучка сына или что-то в таком роде. Но это редкость. Быть может, сейчас именно тот случай?» Ответа Курт не услышал. Возле самой двери снова послышался тот самый рык, и впрямь заметно отличавшийся от звериного голоса, что довелось слышать прежде. Словно пьяный дюжий грузчик с просонок попытался установить контакт с внешним миром. В толстые доски что-то стукнуло, рычание повторилось, и ему отозвалось другое. То, что слышалось от Макса Хагнера и того создания в стойлах. Вороная кобылица, о существовании которой Курт уже почти забыл, забилась в своей тесной кладовке, грохоча копытами по полу и зло фырча, точно переполненный кипящим варевом котел. «Давай лекции на потом, а?» Со злостью отмахнулся Ван Ален. «Ни малейшего представления, что тут творится и что они задумали. Одно ясно, твари они назойливые и сегодня намерены добиться своего. Они хотят войти сюда, и это сейчас все, что тебя должно интересовать. Плевать, в каком составе и почему». «Логика есть», — согласился Курт, обернувшись к помощнику. За коем, едва передвигая ноги, тащился Альфред Велли, на ходу закутываясь в потрепанную стёганку. «В дровяном сарае есть бревенная кладка?» — спросил он, не дав трактирщику раскрыть рта, и тот, непонимающе хлопнув глазами, кивнул. «Да, имеется. Что случилось?» От вновь прозвучавшего рыка Вилли подпрыгнул на месте, отшатнувшись от двери, в которую миг спустя шарахнуло что-то тяжелое и крепкое. «Бревно!» — определил Бруно то, что и без того стало ясно. Не вполне цензурный ответ охотника заглушил следующий удар, уже сильнее и напористей. И удары последовали один за другим. Мерные и какие-то неуместно спокойные. «Что же это?» Испуганно пробормотал трактирщик, продолжая пятиться от двери. «Как же это волк такое может, майстер-инквизитор?» «Будить всех!» — повысил голос Ван Ален, перекрывая грохот. «И твоего сына, и господина бродячего рыцаря, и этого любителя девиц, и торгаша, да и маменькиного сынка тоже!» «Макса не трогай!» — воспретил Бруно. «Я у него был. Парень лежит пластом. Толку с него никакого». «Бегом!» – прикрикнул охотник, когда Велли так и продолжил стоять, глядя на дверь расширившимися глазами. И трактирщик, наконец, сорвался с места, кинувшись исполнять указания буквально. «Их по меньшей мере трое», – сообщил Ван Ален раздраженно. «Волк, прав наш хозяин. Рук не имеет. А один, нижестоящий урод, бревна не удержит. В таком положении, чтобы вот так долбить двери. Стало быть, этих двое». «По меньшей мере», — повторил Бруно, и, не услышав нужного ответа, качнул головой. «Что же их так сюда тянет? Попросту устроить охоту в тихом местечке. Уж больно сложные для этого условия. Выходит, себе дороже». «Поди, спроси их», – предложил охотник, поморщившись при очередном ударе, и отступил от двери, критически оглядывая доски. Должно выдержать. Как полагаешь?» «В одном владельцу не откажешь», — согласился Курт. «В рассудительности и деловой дальновидности. Перестроил он немногое. Это бывший охранный пост, и все здесь рассчитано на долгое противостояние. Держаться можно долго». Ван Ален покривился скептически, однако вслух не возразил, оглядывая трапезный зал. Лестница, уводящая ко второму этажу, заворачивала также в обе стороны, идя вдоль стен почти под самым потолком, образуя узкую галерею. Над дверью галерея сходилась в чуть расширяющуюся площадку перед двумя бойницами, чьи узкие щели сейчас были, как и все окна, забраны толстыми ставнями. «Я поднял сына», — сообщил трактирщик, явившись на верхней площадке лестницы и, спотыкаясь, поспешил вниз. «Он разбудит остальных. Я могу сделать что-то еще?» «Можешь», — отозвался Курт, кивнув наверх. «Ставни на бойницах открываются или вмурованы намертво?» «Открываются, майстер-инквизитор. Все ж одинокий трактир на пустой дороге. Всякие люди шляются. Вдруг какая ситуация, и надо будет разглядеть, что или кто там у порога, а двери не открыть?» «Ситуация», — согласился Ван Ален. «Еще какая? Сколько масла в твоих запасах?» «Пара бочек, а десятки ведер. Одна початая. А что?» «Ведро сюда», — распорядился охотник. «И поживей. Что такое?» Нахмурился он, когда Вилли застыл на месте, поджав губы. «Брось корчить жмота, Альфред, или завтра вполне может оказаться так, что к утру скряжничать будет уже некому». «А он прав», — заметил Бруно. И когда охотник обернулся, устремив на него гневный взгляд, пояснил. «Неведомо, что сейчас начнется, сколько их там и что они задумали. Что придумают после, сколько нам доведется здесь заседать? Пары бочек может и не хватить». «Кипяток, конечно, тоже сошел бы. Вот только котел будет закипать не менее получаса. Предлагаешь плевать в потолок, пока они будут долбиться. Все, что сейчас есть в нашем активе, вылитое на них масло и брошенное вслед головня. Кроме того, ожоги от горячей воды на них затянутся за какие-то минуты, а горящее на шкуре масло – вот это куда серьезней. О смоле я уж и не мечтаю. Неси!» – повторил Ван Ален требовательно, снова повысив голос. «Масло и пяток пустых горшков. И быстро!» «И...» – добавил Курт уже в спину трактирщику. «Не то дерьмо, что ты льешь нам в светильнике. Нечего делать оскорбленную физиономию». Осек он, когда Вилли обернулся, приостановившись. «Светильники чадят, упаси боже как. Стало быть, масло там ты разбавляешь. Не знаю, какими субстанциями. Сейчас на кону твоя шкура. Посему не скупись и неси чистое. Чистейшее, какое есть. Это понятно?» «А никто не хочет подняться к бойницам и взглянуть, что там происходит?» Нервозно морщась при каждом стуке, поинтересовался Бруно. «Что-то вы больно спокойны для сложившихся обстоятельств». «А ты что-то больно зациклен на том, чтобы мы рвали на себе волосы или носились по всему трактиру, распугивая постояльцев», — отозвался охотник. «Что там происходит, мы знаем и без того. Твари, под руководством одной из них, долбится в нашу дверь. От того, что мы узрим это воочию, легче не станет». «А узнать, сколько именно тварей, никому не интересно». «Когда будем готовы к обороне», — кивнул Ван Ален, сунув в очаг несколько расщепленных вдоль полешек, и повернул их, давая огню обнять сухое дерево. «Сейчас есть немалая вероятность того, что на эти две бойницы они попросту не обратили внимания. В такой метели, на темной стене, такие узкие отверстия можно было даже и не заметить. Или полагают, что они заделаны напрочь. Или просто не ожидают, что мы что-то можем сделать. Неважно. Но если мы начнем высовываться, тварям уж точно станет ясно, что мы намерены как-то им ответить. При учете того, что мы остались без арбалета, даже такой крохотный элемент неожиданности уже немало для нас. Пока дверь держится, и держаться она будет долго. Когда наш хозяин вернется с маслом, мы их от этой двери отвадим, больше же пока не в наших силах. «Один арбалет все же есть», – возразил помощник, и Курт качнул головой. «Дюжина зарядов, Бруно, это весь мой запас, помнишь? Один утащил в себе тот из конюшни, теперь 11. Если промажу, выйти и подобрать их мы не сможем, даже днем. В таком снегу их найдут только весной. Если попаду, то лишь раню. Заряды точно так же сгинут». Раненые убегут с ними в теле. Кроме того, для них мои стрелы, что для меня спицы. Мой арбалет на крайние случаи. От грома, раздавшегося из-за закрытой двери кухни, помощник подпрыгнул. Вороная импала в своей кладовой снова заколотила копытами, а Курт мимовольно схватился за приклад, попятившись. «На такой случай!» Уточнил Бруно напряженно, пытаясь перекрыть грохотание дерева, доносящееся теперь с двух сторон. «Они долбятся в обе двери! Сколько ж их тогда?» «Кроме нашего старого знакомого, четверо, не меньше». Уже не столь спокойно, как раньше, отозвался Ван Ален. «Вляпались всерьез». «Вторая дверь?» «Укреплена не хуже». Ответил Курт, не дав спросить. Я осматривал окованные доски, кованный засов, широкие петли, а теперь еще и замок. Вот только бойниц или иных способов оборонить подступ к ней нет. То ли эту часть башни хозяин все-таки переделал, то ли... И хотелось бы надеяться именно на это. Есть подходы не столь очевидные. Какое-нибудь окошко на втором этаже или что-то в этом роде. «Что происходит здесь?» Донесся сверху зажавшийся, точно заяц под дождем, голос. Иван Ален рывком обернулся на Марию Дишер, стоящую на верхней ступени лестницы. «Уйди в комнату!» Потребовал он строго. Однако девушка осталась на месте, огромными, полными ужаса глазами, глядя на собравшихся внизу. «Что происходит, Ян?» Переспросила она едва слышно. «Это не может быть волк. Ведь так? Что? Кто это?» «Уходи», — повторил охотник. «Запри дверь и сиди там. До окон твари не доберутся. Высоко, а стены голые». «Твари?» — переспросила Мария, все так же не двигаясь. Только колени дрогнули, норовя подогнуться. «То есть он не один?» «Их много? Сколько?» «Пожалуйста, уходи!» Снова попросил Ван Ален, и Курт тронул помощника за локоть, молча кивнув в сторону замершей на лестнице девушки. «И передай Амалии, пусть сидят в комнате!» Добавил он вслед, когда Бруно, осторожно, но настойчиво, потянув Марию за рукав, увел ее прочь. «Ни к чему здесь визжащие дамочки и чахлые дитятки!» «Что происходит?» Вновь прозвучало сверху. Иван Ален, бросив раздраженный взгляд на спешащих по ступеням рыцаря и торговца, зло отозвался. «Карнавал! Праздник по случаю полнолунной ночи в этом трактире! Решили вот всех созвать, дабы никто не пропустил главное, а именно почетных гостей в наряде волка. Что еще может происходить, по-вашему?» «Думаю...» – нерешительно пояснил Феликс. «Господин рыцарь подразумевал, что именно сейчас... О, Господи!» Сам себя оборвал он, остановясь, лишь теперь осознав, что слышит. «Что происходит?» «Если кто-то задаст этот вопрос еще хотя бы один раз, я начну беситься», – пригрозил охотник и увидя на верхней ступени полусонного и полуодетого Карла Штефана, призывно махнул рукой. «Спускайся, разъясню сразу всем, чтоб не повторять по 20 раз». «А что происходит?» – уточнил тот, не двинувшись с места, озираясь на обе двери, содрогающиеся под мощными ударами. «Он это все-таки сказал?» – заметил Курт. Иван Ален рявкнул, притопнув ногой по полу. «Вниз, я сказал, трусло непотребное!» «Итак», – продолжил охотник, когда парень медленно, ступенька за ступенькой, все-таки начал спускаться в трапезный зал. «Ситуация следующая. Кроме той зверюги, о которой мы уже знаем, за стенами появились еще несколько. По моим подсчетам, 4. И это самое меньшее. Те твари не такие, как он. Они здоровенные, когтистые, ходят на 2 лапах и имеют вполне похожие на наши руки. То есть могут открывать двери, хватать, что захотят, и брать ими всевозможные предметы. Сейчас они взяли бревна, коими пытаются выбить двери. Теперь понятно, что происходит?» «И что мы будем делать?» Хмуро уточнил фон Зайденберг. Охотник махнул рукой в сторону подсобной двери, где скрылся трактирщик. «Папаша Велли, если он там не заснул, принесет масло и порожнее вместилище, в которое мы его разольем. К бойнице поднимутся 2. Один бросит горшок с маслом, другой – огня. Если нам повезет, мы надолго отвадим их хотя бы от мысли долбиться в дверь. А это даст нам передышку и время подумать над дальнейшими планами. Еще вопросы?» «А двери во все это время выдержат?» — поинтересовался Карл Штефан опасливо. Иван Ален изобразил приветливую улыбку. «Выдержат, храбрец, не писай». «Масло», — сообщил трактирщик, грохнув на пол налитое почти до краев ведро, в которое взгляд его косил с нескрываемой тоской, и кивнул на сына, груженного глиняной посудой всеразличного калибра. «Горшки, уж какие нашел!» «Разливать!» – скомандовал Ван Ален, подтолкнув неудачливого ухажера в спину. «Уж с этой работой, думаю, ты справишься? Умеешь же ты хоть что-то делать руками?» «Есть окна над 2-й дверью?» – спросил Курт, отвлекший владельца от созерцания масляной поверхности. И тот кивнул, неопределенно махнув рукой назад и вверх. «Есть со 2-го этажа. Там вдалеке малая комнатка, и окно из нее прямиком над порогом, если ставню снять. Я ее обыкновенно не пользуюсь, в крайних только случаях». «И не пользуйся, воспользуюсь я», — кивнул Курт, пытаясь даже не думать о том, что будет, если оборонять дверь черного выхода вызовется Ван Ален. «Малая комнатка вдалеке сейчас была занята не совсем запланированными постояльцами, и встреча с ловцом потусторонних созданий в их планы уж точно не входила». «Давай так», — пытаясь не дать охотнику времени на обдумывание его слов и всевозможные споры, распорядился он. «Мы с Бруно берем на себя запасную дверь. На всех вас остается главный вход. Здесь народу требуется больше. Кроме двери в этом зале есть еще и окна». «Слишком мелкие для них, не пролезут», — возразил охотник, однако кивнув. «Но в целом ты прав. Там достаточно и пары человек. Говнюк криворукий!» — ругнулся он, когда разливаемое в один из горшков масло плеснуло на пол, и Карл Штефан отозвался, не поворачивая к нему головы. «Горлышко узкое. Делай сам, если не нравится». «Я велел женщинам сидеть в комнатах», — сообщил вновь явившийся Бруно. Курт кивнул в сторону очага. «Возьмешь огня и поднимешься со мной на 2-й этаж. Окно, выходящее ко 2-й двери, там». Помощник скосился в сторону кухни, смерив взглядом расстояние от невидимого отсюда входа до коридора позади себя, соразмеряя, и распрямился, словно внезапно получив удар в спину. Ван Ален увлеченный перебранкой с отвергнутым возлюбленным Марии, внимания на это не обратил, и Курт из-под тишка погрозил Бруно кулаком, призывая к выдержанности. «Понял», — отозвался помощник, торопливо пройдя к очагу и с неподдельным интересом оглядев вложенные в очаг заготовки будущих огнеметных снарядов. «Готово», — объявил Карл Штефан, отступив назад от четырех наполненных маслом приземистых горшочков. «Закрывать?» «Незачем», — возразил Ван Ален. «Так даже лучше». Очередной удар в дальнюю дверь прозвучал громче прежнего. До слуха донесся отчетливый короткий хруст дерева, и охотник замахал рукой, повысив голос. «Все, по местам, иначе завтракать в этом трактире нам уже не придется. Сегодня в нем поужинают. Живо все! Так, ты, бери масло!» Дальнейшие распоряжения его уже не касались и не интересовали. Посему Курт, осторожно взяв два сосуда, залитых по наружным стенкам и оттого жирных и скользких, двинулся по лестнице вверх. Бруно, несущий три из импровизированных охотником факела, нагнал его уже в коридоре. «Это же та самая комната!» – шепотом выговорил он, оглядываясь назад. «Где Макс?» «Я в курсе». Кивнул Курт, отодвигаясь от огня в руках помощника. «А если кто-то из них войдет, чтобы справиться, как у нас дела?» «Да, им как раз больше нечем заняться. Смотри лучше под ноги». «Я ведь говорил, опасно оставлять его здесь на ночь, и я оказался прав». «Конечно, гораздо лучше было бы, если б там, вместе со всей этой кодлой, был и Макс тоже». Согласился Курт, поставив горшки на пол и отпирая дверь в комнату. Пусть не смог один сородич, но уж такой-то консилиум точно уговорил бы его влиться в счастливую ликантропью семью. «Не разводи панику, Бруно, и возрадуйся тому, что моя хваленая интуиция в очередной раз оказалась на высоте. Именно этой ночью парню совершенно нечего было делать снаружи». «Майстер-инквизитор!» Встрепенулась Амалия, шагнув им навстречу, и замерла, глядя на то, что было в их руках. «Что происходит?» «Девиз нынешней ночи». Хмуро усмехнулся Курт, прошагав к окну и установив сосуды с маслом подле него. Вопрос, задаваемый человечеством на всем времени его существования. «Что?» Проронила она растерянно. Связанный волк у стены взрыкнул, увидя огонь, и вздыбил шерсть на загривке, норовя то ли отодвинуться, то ли подняться. И Бруно обошел его сторонкой, часть загородить горящее дерево спиной. «Зверь, убивший того крестьянина и лошадей», — пояснил помощник, глядя, как Курт острием кинжала поддевает раму окна. «Здесь он и несколько его сородичей». «Ведь это таран!» – уверенно произнесла Амалия. «Я же слышу! Кто-то пытается выбить двери! Как же так могут волки?» «Волки не могут!» – согласился Курт, налегший на рукоять всем телом. «Люди могут, а люди-волки могут и не такое!» Рама хрустнула, выскочив из проема вместе со смоленой паклей, и он подхватил ее у самого пола. Навстречу устремился ветер, замешанный на густой снежной крошке. В и без того не теплой комнате вдруг стало морозно, словно на открытом крыльце, и грохот ударов зазвучал, теперь близко и громоподобно. «Что вы намерены делать?» – напряженно спросила Амалия. Курт не ответил, отступив в сторону от окна, прижавшись к стене, дабы убрать лицо от бьющего в глаза снега и не быть видным снаружи. Снаружи царил мрак, свитый метелью, в плотную завесу. И даже давняя привычка к темноте не помогла разглядеть, что творится под самым носом у порога двери черного входа. Лишь едва можно было заметить, как живет и копошится темнота там, внизу. Внизу и чуть правее окна. «Видишь?» — уточнил Курт, когда помощник, держа огонь подальше от его лица, выглянул тоже, щурясь от летящего встреч снега. «Будь готов. Бросаю, отступаю, бросаешь ты. Мне проще хоть куда-нибудь, но я попаду, а ты будь внимательней. Учти ветер, дерево довольно легкое, не промажь, попыток у тебя немного. При первом же промахе они разбегутся. Это понятно?» «Постараюсь». «Что вы?» – начала Амалия снова и тихо взвизгнула, когда из закрытой двери и из разверстого окна донесся оглушительный рев, нечеловеческий и не звериный, перешедший в вой, которому отозвался чей-то торжествующий гик. Там, у главного входа, задуманное охотником, явно прошло удачно. «Зараза!» – ожесточенно проронил Курт, злясь на себя за промедление, и, попытавшись прицелиться в сгустки тьмы внизу, метнул скользкие от масла сосуды один за другим, отскочив от проема в сторону. Горящее дерево помощник швырнул, широко размахнувшись. Все разом. Курт успел увидеть, как один огонек, кувыркнувшись в воздухе, исчез где-то в стороне, утонув в сугробе. А два других, ткнувшись во внезапно застывшие темные силуэты, медленно, словно бы нехотя, разлились радужным пламенем. Пронзительный визг взрезал слух точно нож. Тени внизу метнулись, столкнувшись. Объявший их огонь стал гуще и ярче. И тогда Курт сумел разглядеть то, что до сего мгновения укрывали ночь и буран. Темные тела, не похожие ни на волка, ни на человека. Словно неведомый создатель вздумал слепить из венца творения лесного зверя. Но кто-то прервал его труд на середине, не дав закончить работу. Их было четверо. Огромных, похожих на сутулых, тощих медведей с вытянувшимися мордами. Один, оскалившись и поджавшись, втиснулся в сугроб чуть в стороне, глядя на своих сородичей, чья залитая маслом шкура пламенела в белесой мгле в трех шагах от него. Те метались на маленьком утоптанном пятачке перед дверью, бессмысленно и беспорядочно, размахивая лапами. Рычание, вдруг донесшееся издали, перекрыло вой и ветра, и тварей у порога. Рычание ожесточенное, раздраженное, и темные горящие тела запрокинулись в сугроб, сбивая снег пламя. И через несколько мгновений вокруг вновь воцарилась тьма, из которой несся уже не рев, а жалобный, болезненный скулеж. Курт всмотрелся. Но теперь глаза, ослепленные вспышками, видеть сквозь мрак, отказывались вовсе. «Готов спорить, это наш вышестоящий приятель», — отметил он, отвернувшись и отступив от окна. «Они то ли еще слишком тупы, чтобы самим додуматься затушить горящий огонь о снег, то ли попросту опешили с перепугу, а он, судя по всему, сейчас им приказал это сделать». Похоже на то, что он с ними разговаривает. Любопытно, а обычные волки могут так? «Что же это теперь будет?» В ужасе выговорила Амалия. «Ведь это жутко. То, что здесь было, это страшно. Как вы можете быть таким спокойным, майстер-инквизитор?» «Почему всем вокруг не терпится увидеть меня в панике? Это было и впрямь неприятно». Согласился Курт и, бросив последний бесполезный взгляд в окно, вздохнул, подняв раму и вставив ее обратно. «Неприятно то, что их много, и один остался невредим. Надеюсь, у Яна дела лучше. А Макс умный парень. Даже сейчас он сообразил, как себя вести». Отметил он, кивнув на связанного зверя у стены, что лежал притихнув, прижав к лапам голову и не издавая ни звука. «Чует, что пахнет жареным, и лучше не дергаться». Амалия застыла, растерянно переводя глаза с него на сына, явно не понимая, надлежит ли расценивать его слова как похвалу. Бруно вздохнул. «Макс, молодец!» – кивнул помощник, исподволь бросив недовольный взгляд на свое начальство. «И ты тоже! Держись! Половина ночи позади, и скоро все закончится». «До следующей ночи», – возразила она с тоской. «Не знаю, как я смогу это выдержать. Ведь теперь я не смогу выпустить его наружу, как прежде. Там эти существа. И вот так держать его ночами здесь опасно тоже. Там внизу этот человек. Он не раз говорил, что убьет оборотня на месте, когда изобличит его. И что же станется, если он сюда войдет?» «Не войдет», – возразил Курт, рукоятью вбив раму окна поглубже в проем. И отступил, оглядывая результат своих трудов. «Но если даже и так, я обещал Максу защиту, а значит, в обиду не дам». «Не поднимите же вы руку на человека!» Довольно неуверенно возразила Амалия и запнулась, когда он передернул плечами. «Я просто буду молиться, чтобы беда миновала». «Поможет скоротать время до утра», – одобрил Курт, подтолкнув помощника к двери. «Идем-ка, не то в самом деле». Как бы ни взбрело ему в голову заглянуть сюда, это и впрямь было бы неуместно. Ван Ален от мысли о том, чтобы разгуливать по комнатам, был далек. Все его внимание было поглощено темнотой по ту сторону двух бойниц. Темнота отзывалась свистом метели, сквозь который прорвалось далекое рычание. То злобное, то болезненное. Здесь ветер дул вскользь, пронося снежную крошку мимо, и охотник стоял вплотную к бойницам, почти вывесившись наружу. «Что ты там надеешься увидеть?» Уже не в первый раз, судя по унылому тону, выговорил Карл Штефан, зябко обхватив себя за плечи и сместившись к самому очагу. «Темень, глаз выколи!» «Майстер-инквизитор, скажите ему, пусть закроет, наконец, дует!» «Сколько было у тебя?» Никак на его слова не ответив, спросил Ван Ален, не оборачиваясь. «Четверо». «И здесь трое», — хмуро сообщил охотник, все так же глядя в темноту. «Семеро и вожак. Восемь. Скольких удалось задеть?» «Один уцелел». «Неплохо». Кивнул Ван Ален и, вздохнув, развернулся, спустившись с галереи в зал. «Закрой!» – приказал он, кивнув неудачливому возлюбленному. И тот возмущенно вскинул голову. «А почему я?» «Потому что я так сказал!» – повысил голос Ван Ален. Вольф поморщился, отстранив с пути насупленного парня, и двинулся к лестнице. «Я закрою!» – отмахнулся он. «Все равно, как надо, не сделает». «Уцелел один», – неспешно произнес охотник, проследив взглядом за тем, как хозяйский сын поднимается к бойницам. «Неплохо», – повторил он, усевшись за стол напротив Курта. «Я зацепил всех троих. Если у него в кустах не запрятана армия, сейчас под его началом осталась одна единственная тварь. Пусть целая и здравая, но порядком напуганная. Прочие восстановятся не скоро. Посему, надеюсь, до утра они отвяжутся». «Уверен», – уточнил фон Зайденберг хмуро. И охотник огрызнулся. «Я сказал, надеюсь. В подобном положении мне бывать пока не доводилось. Я даже представления не имею, что еще они могут учудить. Обожженные будут приходить в себя еще несколько часов, до самого рассвета, когда станут просто людьми, тоже, кстати, неведомо что могущими выкинуть. Но если, назло моим надеждам, уцелевшая клемается от испуга довольно скоро, то под началом нашей безрукой животины все же будет одна тварь, способная к активному действию». «Дверей он, конечно, в одиночку не вышибет, но все равно в его арсенале возможностей немало. Посему все ж не расслабляйтесь». «Есть и хорошее», – с улыбкой произнес Вольф, с рамой в руке, стоящей у бойницы. «Они не каменные, и их можно победить». «Господь смилостивился», – согласно закивал торговец, зажавшийся в угол у очага. «Господь не дал на растерзание дьявольским созданием детей своих. Чем бы хвалиться своими победами, мальчик мой, Лучше вознеси благодарение Богу. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего?» «Ну?» – обиженно возразил Вольф. «Мы ж не сидели, сложа руки. Так? Это мы их отогнали. И ведь мы были не готовы, и все равно смогли проучить их. А теперь они нас врасплох не застанут». «Не торжествуй слишком», – одернул его Ван Ален. «А лучше призадумайся над тем, что сам сказал. Не были готовы, а должны были б». «Ну, откуда нам было б? Мы мирные люди. Как мы можем быть готовы к вот такому вот?» «Не повезло с отцами-параноиками», – заметил Курт. И охотник скорчил мину, раздраженно поджав губы, когда склонившийся к бойнице Вольф издал неприятный, сипящий смешок. «Не вижу, над чем потешаться!» – начал Ван Ален и замер вдруг, через мгновение вскочив на ноги одним резким движением. Хозяйский сын не смеялся. Он стоял, выгнувшись и держась за шею ладонями, и сквозь пальцы неторопливо, точно масло, струилась ярко-красная жижа. В горле чуть правее КДК торчал узкий и плоский, словно нож, кусок льда, пущенный со двора трактира чьим-то немыслимо мощным броском. Кровь плавила лед, проторивая себе дорогу. Вольф пошатнулся, отступив назад, толкнулся спиной в перильце, ограждающие галерею, и рухнул на площадку перед бойницами, судорожно содрогаясь всем телом. «Вот ведь дерьмо!» – ошарашенно произнес Карл Штефан спустя миг тишины. «Вольф!» – растерянно выронил Велли и крикнул уже во весь голос, сорвавшись с места. «Вольф! Стоять!» – рявкнул Курт, метнувшись ему наперерез, и, схватив за локоть, отшвырнул назад. «К окнам не подходить!» «Там мой сын!» – вымолвил трактирщик, сорвавшись на стон. Пытаясь прорваться вперед, Иван Ален шагнул в сторону, преградив ему путь и оттолкнув. «Ему не поможешь!» – жестко одернул охотник. «Он умрет меньше, чем через полминуты!» «А я должен стоять и смотреть на это?» «Не смотри», – кивнул Ван Ален. «Но подставиться этой твари мы тебе не позволим». «Иди к их комнате», – шепотом велел Курт, подтолкнув помощника в плечо. «Сейчас на крик прибежит его жена, а это совершенно ни к чему. Вот тогда точно начнется хаос и паника. Предотврати». «Как?» «Придумай. Бегом. Перехвати и удержи любыми способами. Всем стоять на месте!» Повысив голос, приказал он. «К бойницам не подходить. Там мой сын!» Уже едва слышно вымолвил Альфред Велли, обессиленно опустившись на скамью позади себя. Курт на миг обернулся к площадке, с края которой на пол трапезного зала струился тонкий, рдяный ручеек. «Он умер!» Чуть сбавив тон, но по-прежнему строго произнес он. «Ему ты уже не поможешь, и уж тем паче ничего не исправишь, если ляжешь рядом. Всем оставаться на месте!» — повторил Курт, обведя взглядом притихших оборонителей. «Я закрою ставни. Пошлем на вас зверей полевых!» Тихо и потерянно пробормотал торговец. «Которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Господи Иисусе, отврати от нас гнев свой!» «Вот ради Господа Иисуса и помолчи!» — прошипел Карл Штефан разозленно. «Без тебя тошно!» «Ты там должен был стоять!» — наставительно и уверенно проговорил Феликс. «Тебе было велено закрывать ставню, а бедный парень заступил на твое место. Тебя должен был поразить гнев Всевышний!» «Так стало быть, Господь промахнулся», — заметил парень язвительно. «Не богохульствуй, похабник!» «Никто не должен быть на его месте», — возразил фон Зайденберг тихо. «Ни на его месте, ни на месте никого из нас. Во всем, что здесь происходит, что-то неправильное. Это какая-то одна большая ошибка Господа». «Нет!» Внезапно просветлев лицом, мотнул головой торговец. «Нет, вы не правы, господин рыцарь, и я не прав. Господь никогда не ошибается, и здесь все верно. Мы тут и должны были оказаться, мы все. Наверняка Господь собрал нас в одном месте, потому что каждый из нас сотворил что-то достойное кары. У всякого есть грехи, есть простительные, но есть и тяжкие. И видно, каждый здесь содеял что-то, за что достоин понести наказание». «А сколько таких достойных отсиживается по городам и весям?» Заметил Корт тихо, обойдя неподвижное тело убитого. И осторожно, стараясь держаться у самой стены, в стороне от бойницы, вклинил в проем ставню. «Работы просто так и не в проворот». «Не высовывайся», – посоветовал охотник, и он отмахнулся. «Не учи ученого». «Что ты такое несешь, Феликс?» С болью отозвался Велли, сидящий на скамье кривобока, точно раненый. «Что такого сделал мой Вольф, а? Ты же его знаешь. Так скажи мне, что... кому он мог сделать, чтобы заслужить смерть?» «Откуда нам знать, что в душе у других, пусть и у собственных детей? Что угодно он мог совершить, о чем ты не знал и не узнаешь никогда. Что угодно мог сделать кто угодно. Этот вот непотребный сучий сын, незнамо сколько девиц испортил и обокрал. Так, маму мою, не трогаем!» Возмутился Карл Штефан. Торговец лишь отмахнулся. «Да и девица тоже хороша. Родительский дом обворовать ради какого-то проходимца. И господин рыцарь, пока странствовал, наверняка не одним лишь честным трудом добывал себе пропитание». «Да как ты смеешь, торгаш?» — вскинулся фон Зайденберг. «Не один уж раз меня ткнули здесь носом в то, что я излишне беден. И да, я не сорю серебром. И все потому, что никогда, ни разу за всю свою некороткую жизнь не совершил ничего недостойного». «Вы попустили смерть человека не далее, как вчера ночью». «Выходит», — хмыкнул охотник. «Господь приволок его сюда, чтобы он тут сотворил грех, достойный покарания. Что-то в твоей логике не клеится, Феликс. И а что ж ты сам? Давай-ка уж, колись, коли сам же речь о том завел. Что ты такого сделал, чтобы заслужить быть подброшенным под волчьи зубы?» «Неделю назад я обсчитал своего помощника». Не замедлив с ответом, вздохнул торговец. «Дал ему за работу меньше, чем было заслужено. Он спорил, а я вывернул все так, словно он мне остался должен. По мелочи, но как знать, быть может, именно той мелочи и не доставало ему для чего-то важного». «Оцени, молот ведьм», — призвал ван Ален. «Когда еще ты слышал столь скорое признание?» «И майстер-инквизитор наверняка тоже далеко не ангел», — уверенно продолжил торговец. И Курт, склонившийся над мертвым телом, молча повернул голову, ожидая продолжения. «Да», — подбодрил он, когда тот запнулся. «Но...» Внезапно сорвавшись со своего проповеднического тона, пробормотал Феликс. «Работа такая. Наверное, ведь уйму народа замучили». «А то...» — согласился Курт, приподняв убитого за плечи, и осторожно попятился, нашаривая ступени позади. «Сам в ужасе. Я к тому, что, быть может, и понапрасну у кого...» От оглушительного вопля за спиной Курт дернулся, едва не соскользнув со ступеньки подошвой и не скатившись по лестнице вместе с телом Вольфа. Криком трактирщицы вторил успокаивающий голос Бруно. Однако слова утешения явно своего действия не имели. Велли сорвался с места, кинувшись к жене и не давая ей приблизиться. И вопль перешел в рев, в котором невозможно уже было различить ни слова. «Я велел не пускать ее!» Перекрывая воцарившийся гвалт, крикнул Курт, стягивая мертвое тело почти бегом, уже не церемонясь, бухая пятками трактирщикова сына по ступеням. «Утащите ее прочь! Немедленно!» «Черт!» — вскрикнул Ван Ален, и за спиной загрохотало падающее тело. «Держите эту фурию!» «Вольф!» Прорвалось, наконец, сквозь нечленораздельный вопль одно единственное слово, и мощный толчок отшвырнул Курта прочь. Он ругнулся, схватившись за стену, едва не упав, и отскочил в сторону, чтобы не оказаться погребенным под телом Берты Велли, повалившейся на мертвого сына. Оттащить ее никто уже не пытался, понимая тщетность подобных усилий. Лишь Альфред, сам едва не плачущий, вяло и безнадежно пытался отодвинуть лицо жены от окровавленного горла. «Я не мог ее удержать!» – оправдательно произнес помощник, и он лишь отмахнулся, понимающе кивнув. «Еще бы!» – прошипел Ван Ален, морщась и потирая плечо. «Это похлеще иного вервольфа будет. Гром баба! С ног сшибла, как цыпленка!» «Ну, словом, так», — подытожил Курт, оглядев хмурых постояльцев. «Что там и кто наворотил в своей многогрешной жизни, о том не нам сейчас судить, и уж тем паче не тебе, Феликс. Это понятно? Если ты и впрямь полагаешь себя пророком Господним, я с тобою обязательно побеседую в связи с этим вопросом, но позже. Сейчас же всерьез мы станем обсуждать лишь одну задачу — как сделать так, чтобы остаться в живых? Ибо прежняя установка, а именно сидеть и не рыпаться, явно утратила свою действенность. Рыпаться придется. Противник не просто опасен, а еще и относительно смышлен и многочислен. Большую часть его армии мы временно вывели из строя. И происшествие с Вольфом, как мне кажется, более похоже не на продолжение атаки, а на небольшую гадость напоследок». «Смерть моего сына – небольшая гадость?» – выдавил трактирщик. Он вздохнул. «Я говорю о том, что это для них. Для них смерть любого здесь – лишь небольшое происшествие, Альфред. Сейчас для них случившееся с Вольфом, как для кого-то из нас после ссоры плюнуть вслед. Это, повторяю, маленькая пакость перед тем, как отступить. И отступить надолго». «Ян, эксперт, здесь ты. Мои рассуждения близки к правде?» «Похоже на то». Уверенности в голосе охотника было мало, однако заострять на этом внимание Курт не стал, лишь кивнув. «Хорошо, будем надеяться на это». «И что же вы предлагаете делать сейчас, майстер-инквизитор?» – уточнил фон Зайденберг сумрачно. «Просто разойтись по комнатам и забыть обо всем?» «А хорошая мысль!» – заметил отставной возлюбленный, косясь на мертвое тело с опасливой брезгливостью. «Меня дважды просить не придется?» «Иди!» – с готовностью согласился Курт. И парень настороженно нахмурился, глядя на него с подозрением. «Иди!» – повторил он серьезно, обратясь к торговцу. «Да и ты тоже. Проку от вас никакого. Лишь сеете ненужную панику». «Если по отчаянию ваша помощь потребуется, мой помощник придет за вами». «Нет в этом смысла, майстер-инквизитор», – уверенно возразил Феликс. «Помяните мое слово. Никто из нас отсюда живым не выйдет. От Господней кары не убежишь и не отобьешься». «Обсудим это на досуге», – оборвал Курт, нетерпеливо махнув рукой в сторону лестницы. «Свободен». «Ты и впрямь полагаешь, что до утра ничего более не произойдет?» С сомнением вздохнул рыцарь, когда оба ушли. Иван Ален неопределенно передернул плечами. «Не уверен. Однако на что еще у этих тварей остались силы? Двери им не одолеть, раненые сейчас пусть и не безвредные, но уж не столь опасные. Проникнуть как-то иначе внутрь нельзя, а мы не намерены выходить наружу». «Все к тому, что до утра мы в относительной безопасности». «Когда наплачется», – тихо распорядился Курт, кивнув помощнику на Берту. «Уведи ее отсюда. да и ее благоверного тоже. А Вольф? Тело утром перенесем к покойнику в амбар. До утра, я так мыслю, он тут никому не помешает. Сосед он ненадоедливый и, в отличие от прошлого почившего, не духовитый. «Ваше отношение к чужой жизни и смерти, майстер-инквизитор?» Начал рыцарь укоряюще, и Курт перебил, не дав докончить. «Если через полчаса-час не будет никаких происшествий, господин фон Зайденберг, уходите в свою комнату и вы». «Хотите сказать, от меня тоже мало проку?» «Попросту не будет смысла торчать здесь всем скопом. Ни к чему завтра нам всем быть невыспавшимися и усталыми. В полной силе и бодрости должен быть хоть кто-то из способных держать оружие. Если сейчас это затишье продолжится, спать уйдете вы и Ян». «Черт, а с два я уйду!» – возразил охотник. Курт раздраженно отмахнулся. «Брось, сам ведь говорил, на сегодня все». «Я говорил, надеюсь. Замечу, когда я сказал это в прошлый раз, возник труп». «Спорить не будем», – твердо произнес Курт. «Если ничего не случится, ты и господин фон Зайденберг уходите отсыпаться. Ты, кстати сказать, именно в это время и должен будешь сдать мне смену. Еще по исходному плану». «Как у вас все просто», – проронил рыцарь. «Как можно заснуть после такого?» «Легко», – отозвался он в один голос с охотником. Иван Ален невольно усмехнулся, вяло махнув рукой. «Ладно, в самом деле, ни к чему тратить силы всем. Ждем час. Ничего не будет за это время, не будет и до утра. Надеюсь».